Василий заметил, что хозяин обращался с пленницей ласково и уговаривал ее не печалиться, либо опасался за ее красоту, либо, может, и впрямь жалел красавицу, как жалеет крестьянин овечку, которую ведет на рынок. С тех пор прошло уже больше месяца, грузинской пленницы, конечно, уже не могло быть на прежнем месте. Знать давно уже тешится ее нежной красотой какой-нибудь турецкий богач с крашенной бородой. Василий, глядя на то место, где он привык видеть арбуз пленницей, поторопился поскорее миновать базар, поминутно окрикивая прохожих и понукая ленивого осла. Наконец, оставив животное у какого-то арабского торговца пряностями, Баранчиков, хромая, вышел к берегу и очутился в порту. Неспроста пустился он нынче в это путешествие. Еще из окон своей каморки он вчера приметил не совсем обычный флаг на гафеле, входивший в бухту шхуны. Формой своей этот флаг напоминал церковную хоругвь. Радостное предположение мелькнуло у Василия. Не русское ли судно? Любой ценой решил он проверить свою догадку. И вот он в порту Хайфы. Когда Василий ступил на береговую гальку, от незнакомого судна как раз отвалилась шлюпка. У Василия замерло сердце. На судовом флаге как будто полоскался в небе православный крест. Шлюпка пришвартовалась у берега неподалеку, из нее выбрался на песок черноволосый человек с мясистым носом и веселым, очень красным лицом. Человек этот, только ступив на твердую почву, сорвал с головы шляпу, обернулся к востоку на лесистые горы земли Ханаанской и троекратно истово перекрестился. «Батюшки, святым истинным православным крестом осенился, а я-то грешный!» — горестно подумал Баранчиков. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости нет никого, Баранчиков умоляющим жестом поманил чужеземца к себе. Незнакомец оказался хозяином греческого корабля. Звали его Христофором. Пришел он в турецкую Хайфу, чтобы погрузить кое-какие товары. Сарацинское пшено, так российские купцы именовали тогда рис. Мессирские сабли, табак и благовоние. Часть груза, 20 тонн риса, он уже принял на борт в порту Аки. Через трое суток шхуна уходила на юг, в Яфу. Василий с огорчением убедился, что русского языка грек совсем не понимает. Объяснялся он с Христофором по-турецки, помогая себе итальянским и испанским. Но собеседники недаром были людьми купеческой профессии. Они не только смогли быстро столковаться, понять друг друга, но успели в эти краткие минуты даже проникнуться взаимной симпатией. Свое сбивчивое повествование Василий закончил такими словами. «Такова вся моя правда, друг Христофор, коли есть у тебя в груди сердце живое. Помоги единоверцу бежать». Грек, видно, любил пошутить. Он хитро подмигнул Василию. «Единоверцу говоришь, я ведь не мусульманин, друг». Василий отшатнулся, будто его плетью огрели. Насмешка была зла. Но грек Христофор, пошутивший столь жестоко, был добрым человеком. Он призадумался, как же помочь незнакомцу, как вызволить его из неволи. Дело-то опасное, и времени нет на долгие раздумья. Вот кишит соглядатаями. Грек вздохнул. «Что же делать с тобой, Василий? Коли попадемся, не тебя одного, а и меня за компанию прирежут турки. Все корабли, выходящие из порта, они от трюма до клотиков осматривают». «Помоги!» — глухо повторил Василий. «Помоги! Ведь ты даже стоишь еще не твердо. Как же ты сумеешь ночью до корабля добраться?» «Притворяюсь я. Ноги мои не больнее твоих, Христофор. Ночи нынче темные, и берегу доберусь незаметно. На корабль переплыву, как рыба. А там, на корабле, да не ж ты мне корабельного хозяина учить, как человека от досмотра спрятать. Не ж ты контрабанду не возишь. Не выдай, помоги». «Ну, будь по-твоему, Василий, послезавтра ровно к 2 часам ночи приплывай на рейд к моему кораблю. Там вернее будет, нежели у причалов. Здесь все на виду. Только не ошибись в темноте, к другому судну не подплыви. Пожалуй, повешу я сигнальный фонарик над самым трапом справа, а поднимешься с другой стороны, левым трапом. Смекаешь?»